Издательство «Бомбора». Океан книг. Ребекка Хейс. «Мне жаль, но это инстинкт. Как животная природа управляет нами, и что с этим делать?» Вступление. Наш мозг не был создан для этого мира. Он сформировался во времена, когда опасность подстерегала на каждом шагу, а ресурсов отчаянно не хватало. Более 200 тысяч лет люди развивали инстинкты, которые помогали нашему виду ежедневно выживать в невероятно сложных обстоятельствах. Но сегодня инстинкты, которые помогали нашим предкам, мешают нам жить полной жизнью. За последние 200 лет мир невероятно сильно изменился. Произошла индустриальная революция, и следом ускорились технологии. Здоровье людей стало крепче, увеличилось население планеты. К сожалению, биология развивается куда медленнее. Поэтому наши инстинкты действуют так же, как действовали в каменном веке, подталкивая нас к приобретению того, что нам на самом деле не нужно, и совершению поступков, которые в современной среде принесут нам только вред. Например, инстинкты говорят нам опасаться чужаков, создавая почву для предрассудков и неравенства на рабочих местах. Они подталкивают нас к жестокой конкуренции с коллегами вместо сотрудничества с ними же. Наши примитивные настройки говорят нам жульничать, чтобы устранить вымышленных конкурентов, вызывая совершенно ненужный хаос на работе и дома. Но мы больше не обязаны слушать их. Мы можем сделать осознанный выбор и измениться. Прямо сейчас. Цель этой аудиокниги состоит в том, чтобы помочь вам. Первое. Научиться видеть проявления инстинктов и их несоответствие современным реалиям. Второе. Понять, чего именно пытается добиться тот или иной инстинкт. И третье. Использовать методы, описанные в этой аудиокниге, чтобы с помощью действий, убеждений и опыта добиться положительного результата, которого так жаждут ваши инстинкты. Сразу оговорюсь, инстинкты сами по себе неплохи и нехороши. У инстинктов нет моральных качеств. Только результаты воздействия этих инстинктов, в зависимости от уникальных обстоятельств, могут быть положительными или отрицательными. Благодаря миллионам лет эволюции наш мозг стал экспертом в распознавании угроз. Он реагировал на них еще до того, как мы поймем, что происходит. Страх — это залог нашего выживания. Страх помогал нашим предкам спасаться от хищников и конкурентов, приказывая нашим инстинктам охотиться, собирать и находить подходящих сексуальных партнеров. Страх заставляет вас отдернуть руку от плиты еще до того, как вы успеваете понять, что она горячая. Это из-за него вы чувствуете холодок по спине и ускоряете шаг за секунду до того, как замечаете незнакомца в темном переулке. Проблема в том, что наш мозг все еще работает на основе древней программы, которая не всегда подходит нам в условиях современной жизни. Преследуемый биологическими призраками предков, наш разум все еще полагается на устаревшие инстинктивные реакции, которые причиняют нам боль и делают несчастными. Может быть, вы не верите, что ваш мозг все еще думает, что сейчас каменный век? Это неудивительно, ведь наш основной инстинкт — это самообман. Об этом мы и поговорим в 4 главе. Но подумайте вот о чем. Согласно опросам, тремя главными страхами американцев являются страх публичных выступлений, страх высоты, а также страх перед жуками, змеями и подобными животными. Наш уровень стресса пробивает потолок от одной мысли о выступлении на большую аудиторию, взгляде вниз с большой высоты или при виде прячущегося в траве создания. И эти страхи имеют смысл, если вы живете в пещере и хорошо знаете, что такое племенной остракизм, обрыв и ядовитый укус. Любая из этих вещей может принести смерть, но, насколько я знаю, никто еще не умирал от выступления в ТЭД. Кроме того, ваши шансы наступить на ядовитую змею, выйдя из машины на парковке возле продуктового магазина, близки к нулю. На самом деле, больше всего американцев умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый четвертый. Так не должны ли наши сложно устроенные мозги бояться мороженого из Баскин-Роббинс? не должен ли наш пульс подскакивать при виде Биг Мака? Разве мы не должны бросаться в тренажерный зал со страстью, достойной нашего страха перед всеобщим вымиранием? Грустно это признавать, но все обстоит ровно наоборот. Наш мозг мечтает о той еде, которая представляет для нас опасность. Наш доисторический мозг ненавидит тратить энергию во время упражнений. Почему? Потому что в древности сохранение энергии и усиленное поглощение жиров и сахаров были ключом к выживанию, особенно в голодные времена. Чтобы найти способ справиться с нашим дезадаптивным поведением, нам нужно прежде всего понять, что мы ведем себя, следуя подсознательным инстинктам, а не сознательному выбору. Почему мы обращаемся к инстинктам? В наш мозг постоянно поступает такое количество данных, что большая их часть, не затрагивая сознание, отправляется на обработку сразу же к гораздо более эффективно работающему подсознанию. Реальность жизни в технологически развитом сообществе численностью 8 миллиардов глобально связанных друг с другом человек такова, что наши мозги вынуждены обрабатывать больше 400 миллиардов битов информации каждую секунду. Это кажется невозможным, пока не вспомнишь, что мозг в среднем содержит 80 миллиардов нейронов, нервных клеток, которые поддерживают десятки тысяч связей с другими клетками мозга. Почти что 2-килограммовый мозг в вашей голове содержит столько же нейронов, сколько звезд в галактике Млечный Путь. Но наш сознательный ум работает медленно. Кроме того, он осторожен и избирателен. Сознательно мы воспринимаем и способны обработать только ограниченное количество данных. Но с нами случается так много всего, что большая часть работы происходит в подсознании. Почетный профессор психологии и менеджмента Университета Клермонт Градуэт Михай Чиксент-Михайи и знаменитый инженер и изобретатель Роберт Лаки независимо друг от друга установили скорость обработки данных сознанием — 120 бит в секунду. Для примера, мы обрабатываем примерно 60 бит информации в секунду, когда сознательно слушаем то, что говорит наш собеседник. Если собеседников внезапно станет двое, то мы подойдем к пределу наших возможностей. Если задуматься об этом, станет понятно, почему ученые, занимающиеся исследованиями мозга, предполагают, что мы проводим в бессознательном состоянии от 95 до 99% нашей жизни. Это значит, что 99% времени вы не осознаете своих эмоций, своего поведения и решений. Что уж говорить об их причинах. Это должно стать пугающим и тревожным открытием. В деле включения мозгов и преодоления наших инстинктов мы не ушли дальше наших первобытных предков, несмотря на то, что у нас есть мощности, чтобы это сделать. Созданные природой инстинкты подталкивают нас к бессознательному существованию. Ведь в древности критическое мышление в момент опасности было не только не нужно, но и смертельно опасно. Представьте, что было бы, если бы нам пришлось последовательно обрабатывать весь объем поступающих к нам данных, прежде чем предпринять ответные действия при атаке льва. Наш мозг создал шаблоны, например, реакцию «бей, беги, замри», чтобы справляться с такими ситуациями. Но что нам делать с этим в современных обстоятельствах? Как наш мозг реагирует, когда нам нужно критически осмыслить информацию, которая важна для выживания нашего бизнеса? Или наших отношений. Опасность теперь подкрадывается с другой стороны. Наши инстинкты требуют отвечать на угрозу быстро, не раздумывая, хотя именно раздумий требуют подобные ситуации. В итоге это приводит к потере продуктивности и неудачам. Хорошая новость. Мы не бессильны. Наш мозг невероятно податлив. Мы можем натренировать наше подсознание и добиться от него лучших реакций. Наш мозг также невероятно адаптивен. Ни одно другое животное на планете не обладает настолько развитой лобной долей головного мозга, которая дает нам уникальную возможность направленно управлять нашим поведением. В моей работе на должности исполнительного директора и биолога мне доводилось помогать самым разным людям и группам людей найти стратегию, ведущую к свободной, продуктивной и осознанной жизни. Эта аудиокнига записана для того, чтобы стать вашим путеводителем, планом тренировок. Она поможет вам преодолеть старые, въевшиеся, ставшие бесполезными привычки и стать лучшей с биологической точки зрения версии себя. В следующих 7 главах я буду давать вам советы и делиться инсайтами, которые помогут справиться с устаревшими программами. В первой главе мы рассмотрим самый базовый животный инстинкт — выживание. Мы увидим, как наш мозг запирает нас в клетку страха вместо того, чтобы позволить нам расслабиться и наслаждаться жизнью. Но с помощью специальных техник вы научитесь справляться со скоростью окружающего мира, замедляясь. Во второй главе под названием «Секс» мы посмотрим, какой смысл имеют гендерные роли с точки зрения биологии. Я расскажу вам об одном правиле, которого недостает в большинстве руководств по предотвращению сексуальных домогательств на работе, способном сохранить вашей компании миллионы долларов. Третья глава «Многообразие» рассказывает о том, почему меньше — это больше. В мире, казалось бы, бесконечного изобилия выборов, наш инстинкт, требующий разнообразия, оставляет нас беспокойными и неудовлетворенными. Но я объясню вам, как изменить базовую настройку вашего мозга на удовлетворение без фрустрации. Четвертая глава повествует о самообмане, инстинкте, который спасал нашим предкам жизнь, но в современности приводит к большим личным и профессиональным потерям. В этой главе я дам вам простые инструменты, которые помогут распознать моменты, когда ложь вредит нам самим, и смотреть на мир более сознательно. Вы узнаете, каким образом умение узнавать и предотвращать инстинктивные реакции может стать причиной вашего успеха или неудачи. Глава 5. Принадлежность раскрывает одну из самых мощных базовых настроек вашего мозга. Вы увидите, как в обстановке, которая заставляет нас конкурировать, помощь друг другу на самом деле работает куда лучше и для групп, и для отдельных людей. 6 глава. Расскажет о том, как легко наш страх перед чужими влияет на наши решения, приводя к вредным действиям. В ней я опишу несколько простых шагов, которые помогут натренировать мозг, чтобы добиться более сознательного, свободного от стресса состояния и научиться принимать более креативные и точные решения. И, наконец, глава 7 «Сбор информации» расскажет, почему наши дни забиты делами, но кажется, что усилия не приносят никаких плодов. Наш инстинкт требует собрать как можно больше фактов, из-за чего сегодня мы потребляем больше информации, чем когда-либо ранее. И все же мы пропускаем ключевые данные и упускаем из виду нужды клиентов, друзей и семьи. Мы можем поблагодарить мозги наших предков за помощь в достижении невероятного успеха человека как вида. Но будучи людьми, которые сегодня стоят на ступеньку выше, мы должны взять ситуацию в свои руки. К счастью, у всех нас есть силы, чтобы начать перепрошивку наших инстинктов для нового мира. Эта аудиокнига даст вам необходимые знания и навыки, чтобы определить, исправить и оптимизировать ваши инстинкты. Она даст вам инструменты, которые работают согласно вашей биологии, а не вопреки ей. Прослушав эту аудиокнигу, вы начнете принимать лучшие решения на работе, дома и во всех ваших отношениях. Вы сможете начать жить по-настоящему осознанной жизнью.